Глава 13. Дождь шел всю ночь, и Харри, стоя перед следственным изолятором города Осло, видел новый слой листвы, покрывший парк желтым мокрым брезентом. Прямо из аэропорта он поехал к Ракеле и совсем немного поспал. Ханс Кристиан приехал, не выразил большого протеста и уехал. Затем Ракель и Харри пили чай и разговаривали об Олеге. О том, что было раньше, о том, что было, но не о том, что могло бы быть. На рассвете Ракель сказала, что Харри может поспать в комнате Олега. Перед тем, как лечь, Харри воспользовался компьютером Олега для поиска и обнаружил старые статьи о полицейском, которого нашли убитым под мостом Эльфсборсбрун в Гетеборге. Написанное подтверждало слова Като, но еще Харри обнаружил просочившийся, вечно гнавшуюся за сенсациями газету «Гетеборг Стиднинген» материал о том, что, по слухам, убитый был сжигателем. Далее в статье шло объяснение, что так называют человека, которого преступники используют для уничтожения доказательств против себя. Ракель разбудила его всего 2 часа назад шепотом и чашкой горячего кофе. Она всегда так делала. Начинала день с того, что шептала на ухо и ему, и Олегу, словно для того, чтобы смягчить им переход от сна к реальности. Харри глянул на видеокамеру, услышал тихое жужжание и открыл дверь, и быстро зашел внутрь. Держа дипломат на виду перед собой, он положил удостоверение на стойку перед надзирательницей, повернувшись к ней красивой щекой. «Ханс Кристиан Симонсен». Пробормотала та, не поднимая глаз, и стала искать имя в списке, лежащем перед ней. «Вот, да, коллегу Феуке». «Точно так», — ответил Харри. Другой надзиратель провел его по коридорам через открытую галерею в центральную часть изолятора. Он говорил о том, что, судя по всему, осень будет теплой, и бренчал большой связкой ключей всякий раз, когда отпирал новую дверь. Они пересекли общий зал, и Харри увидел стол для настольного тенниса с 2 ракетками, раскрытую книгу на столе и чайный уголок, где лежали закуски, хлеб и хлебный нож. Но заключенных не было. Они остановились перед белой дверью, и надзиратель отпер ее. «Я думал, что в это время двери камер открыты», — сказал Харри. «Другие открыты, но этот заключенный режима 171», — сказал надзиратель. «Всего 1 час прогулки ежедневно». «А где тогда все остальные?» «Да бог их знает. Должно быть, снова поймали канал «Хастлер» в телевизионной гостиной». Когда надзиратель запер за ним, Харри остался стоять у двери, слушая, как шаги его замирают вдали. Камера обычного типа, 10 квадратных метров, койка, шкаф, письменный стол со стулом, книжные полки, телевизор. Олег сидел у письменного стола и удивленно смотрел на него. «Ты хотел встретиться со мной?» — сказал Харри. «Я думал, мне запрещены посещения», — произнес Олег. «Это не посещение, а консультация с твоим адвокатом». «Адвокатом?» — Харри кивнул и увидел, что Олег все понял. «Умный мальчик». «Как? Убийство, в котором тебя подозревают, не предусматривает заключение в изолятор строгого режима, поэтому было не так уж сложно». Харри открыл дипломат, достал белую игровую приставку Game Boy и протянул Олегу. «На, пожалуйста, это тебе». Олег пробежал пальцами по дисплею. «Где ты его взял?» Харри показалось, что на серьезном лице мальчишки промелькнул намек на улыбку. «Винтажная модель на батарейках. Нашел в Гонконге». «Я собирался победить тебя в Тетрис при нашей следующей встрече». «Никогда», — рассмеялся Олег. «Ты не выиграешь у меня ни в Тетрис, ни соревнования в подводном плавании». «Ах, тогда в бассейне в Фрогнер-парке. Я нырнул на метр глубже тебя». «Ты отстал от меня на метр. Мама свидетель». Харри сидел тихо, боясь все испортить, впитывая в себя радость на лице мальчишки. «О чем ты хотел поговорить со мной, Олег?» Лицо юноши снова затянули тучи. Он теребил приставку, крутил ее и вертел, как будто искал кнопку включения. «Не торопись, Олег. Подумай. Но часто проще всего бывает начать с самого начала». Олег поднял голову и посмотрел на Харри. «Я могу тебе доверять?» «Что бы я ни сказал?» Харри хотел ответить, но передумал и просто кивнул. «Ты должен достать кое-что для меня». В сердце Харри вонзили нож и повернули его в ране. Он уже знал, что последует за этим. «Здесь у них есть только бой и спит, а мне нужна скрипка. Можешь помочь мне, Харри?» Ты поэтому просил меня прийти? Ты единственный, кому удалось обойти запрет на посещение. Олег уставился на Хари черными серьезными глазами. Только маленькая морщинка на тонкой коже под глазом выдавала его отчаяние. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, Олег. Конечно, можешь. Голос его жестким металлом отразился от стен камеры. А те, для кого ты продавал, они не могут тебе помочь? Продавал что? Черт, не ври мне! Хари ударил ладонью по крышке дипломата. Я нашел футболку Арсенала в твоем шкафчике в Валихоген. Ты взломал... А еще я нашел это. Хари швырнул на стол фотографию семьи из пяти человек. Девочка на снимке. Ты знаешь, где она? Кто? Ирена Хансен. Вы с ней были любовниками. Как? Вас видели вместе в маяке. В твоем шкафчике свитер, который пахнет цветочным лугом, и двойной набор наркомана. Разделить с кем-то место нычки — акт более интимный, чем разделить с кем-то постель, так ведь? Плюс твоя мама рассказала, что когда она нашла тебя в городе, ты выглядел как счастливый идиот. Мой диагноз — недавно влюбился. Адамово яблоко Олега заходило вверх, вниз. — Ну, — сказал Хари. — Я не знаю, где она, ясно? Она просто исчезла. Может быть, ее старший брат снова явился и забрал ее. Может быть, ее заперли в какой-нибудь клинике для наркоманов. А может, она села на самолет и умчалась от всего этого дерьма. — А может, все кончилось не так хорошо, — ответил Хари. — Когда ты видел ее в последний раз? — Не помню. — Помнишь даже час. Олег закрыл глаза. — 122 дня назад. Задолго до того, что случилось с Густо. Так какое отношение это имеет к делу? — Это взаимосвязано, Олег. — Убийство — это белый кит. Человек, который просто исчезает, — это белый кит. Если ты видел белого кита два раза, то это один и тот же кит. Что ты можешь рассказать мне о Дубае? Это самый большой город, но не столица Объединенных Арабских Эмиратов. Почему ты защищаешь их, Олег? Чего ты не можешь рассказать? Олег нашел кнопку включения геймбоя и стал нажимать ее. Затем он открыл крышку гнезда для батареек на задней панели, поднял металлическую крышку мусорного ведра, стоящего у письменного стола, выкинул в него батарейки и вернул игрушку Хари. Они сели. Хари посмотрел на приставку и убрал ее в карман. «Раз ты не хочешь достать мне скрипку, мне придется колоться той говенной смесью, которую можно достать здесь. Слышал про фентанил и героин?» «Фентанил — это рецепт передоза, Олег». «Точно. Так что потом сможешь рассказать маме, что это твоя вина». Хари не ответил. Высокопарная попытка шантажа не разозлила его. Наоборот, ему захотелось обнять мальчишку и прижать к себе. Хари даже не нужно было видеть слезы в глазах Олега, чтобы понять, какая борьба разворачивается в его теле и голове. Он почти физически ощущал его наркотическую жажду. А в этом состоянии для наркомана не существует ничего другого. Ни морали, ни любви, ни рассудка. Только постоянно бьющаяся мысль о кайфе, экстазе, полете. Один раз в жизни Хари был очень близок к тому, чтобы согласиться на укол героина, но случайно наступивший миг просветления заставил его отказаться. Возможно, это произошло благодаря пониманию, что героин сделает то, чего алкоголю пока не удалось, отнимет у него жизнь. А возможно, он вспомнил девочку, которая рассказывала ему, как подсела после первого укола, потому что ничто, ничто из пережитого ею или из того, на что хватало ее воображение, не могло сравниться с экстазом. А может, дело было в его приятеле из Упсала, который лег в клинику для наркоманов только для того, чтобы выработать непереносимость, так как надеялся, что, сделав первый укол после лечения, переживет нечто похожее на впечатление от первого сладкого укола. И еще он рассказывал, что, увидев, как его трехмесячному сыну вводят в бедро иглу, делая первую в его жизни прививку, он заплакал, потому что у него возникла такая неуемная жажда ширнуться, что ему захотелось бросить все и прямо из поликлиники побежать на плату. «Давай заключим сделку», — произнес Хари, заметив, как невнятно прозвучали его слова. «Я достану то, о чем ты просишь, а ты расскажешь мне все, что знаешь». «Хорошо», — сказал Олег. Хари увидел, как расширились его зрачки. Он где-то читал, что у тяжелых героиновых наркоманов Некоторые участки мозга могли активироваться еще до укола, что они чисто физически были на взводе, уже когда растапливали порошок и качали вену, и Харри знал, что именно эти части мозга Олега говорили сейчас с ним, что в них не существовало другого ответа, кроме «хорошо», правда это было или ложью. «Но я не хочу покупать на улице», — сказал Харри. «В твоей нычке есть скрипка?» Олег на какое-то мгновение засомневался. «Ты же рылся в моей нычке». Харри опять вспомнил, что утверждение, будто для героинового наркомана нет ничего святого, совершенно неверно. Место нычки было святым. «Давай, Олег, ты не станешь хранить дурь там, куда имеет доступ другой наркоман. Где твоя другая нычка, резервный склад?» «У меня только одна. Я ничего у тебя не украду». «У меня нет другой нычки, я же сказал». Харри слышал, что он врет, но это было неважно. Возможно, это означало только то, что во второй нычке нет скрипки. «Я вернусь завтра», — сказал Харри, поднялся, постучал в дверь и стал ждать. Но никто не пришел. В конце концов он повернул ручку двери, она открылась. Да уж, не похоже на изолятор строгого режима. В коридоре было пусто. Так же пусто было в общем зале, где, как автоматически отметил Харри, закуски и хлеб по-прежнему лежали на столе, а вот хлебный нож исчез. Он прошел дальше к двери, ведущей из этой части изолятора в галерею, и, к своему удивлению, обнаружил, что она тоже отперта. Только при приближении к приемной он наткнулся на запертые двери. Он упомянул об открытых дверях надзирательницы за стеклянным окном, и она, подняв бровь, посмотрела на мониторы над собой. «В любом случае, дальше, чем до этого места, никто не дойдет. Кроме меня, надеюсь». «А? Нет, ничего». Харри прошел по парку метров 100 в сторону Грёнландслейрет, когда все встало на свои места. Пустые помещения, открытые двери, хлебный нож. Он резко остановился. Сердце его забилось с такой скоростью, что его начало мутить. Он услышал пение птицы, почувствовал запах травы, а потом развернулся и побежал обратно в изолятор. Он ощущал, как во рту пересохло от страха и адреналина, который сердце выбрасывало в кровь.